Глава 17. Москва. Полгода спустя. Александра. Начинать все с чистого листа всегда нелегко, но иногда это жизненно необходимо. Январь 2024 года разделил мою жизнь на «до» и «после», и только спустя несколько месяцев я понимаю, что в те новогодние каникулы прогорело до пепла. И я готова воскреснуть только сейчас, через полгода, когда страсти в душе улеглись, и пришло простое и банальное осознание, пробирающее до мурашек. Кроме меня никто мою жизнь не построит. И если раньше я большую долю ответственности перекладывала на бывшего мужа, то теперь понимаю, я одна гребу в этой лодке на данный момент, и помощи ждать не от кого. Но я обязательно выгребу, выплыву, доберусь до вольных вод и гордо расправлю широкие паруса своей новой жизни, которую сейчас собираю по кусочкам. По кирпичику. Медленно, но у меня получается. Как там? Москва не сразу строилась. Еще 2 недели назад в этой крошечной съемной квартире в Строгино меня встречал остывший суп на плите и колонка Алиса, уже уставшая без конца проигрывать треки Анны Асти про неразделенную любовь и разбитое сердце. Иногда, общаясь с ней, я чувствовала себя как в фильме «Изгой». Одинокая женщина, застрявшая на необитаемом острове, периодически болтающая с выдуманной личностью. На сегодняшний день я решительно отказалась от сопливых треков и завела настоящую, живую, мягкую и пушистую Алису, мою отраду, мою самую ласковую на свете девочку. Она со мной уже 2 недели. Ровно столько прошло с официального дня моего развода. «Ну что, Алиска, как прошел твой день?» Нежно бормочу я, наспех кидая ключи на полочку у входной двери, и тут же наклоняюсь к заждавшемуся меня комочку шерсти. Алиса успевает игриво потереться об мою лодыжку и промяукать голодный клич, но резко обрывает свою типичную мурмяу песню, как только я беру эту голубоглазую красотку на руки. Шотландская веслоухая всегда была моей мечтой, но у Олега была аллергия на кошек. Поэтому подобное счастье я прежде не могла себе позволить. Алиса стала для меня символом новой жизни и того факта, что мечты сбываются. Я уже 6 месяцев живу одна. Около 2 недель мы с Олегом разведены официально. Ощущение новой главы в жизни не отпускает, и я стараюсь верить в то, что она будет куда лучше предыдущей, темной и долгой, как бесконечная зима. Я постараюсь написать ее сама, выкарабкаться из глухого одиночества и депрессии, оттолкнуться со дна, полететь к звездам. Ведь он бы сказал мне именно это. В самые трудные моменты я все еще вспоминаю его. Того мужчину, который на короткий миг вдохнул в меня жизнь. Сначала встряхнул душу, а потом вытряхнул ее, словно ни в чем не бывало. Проехался по мне кантом сноуборда, но оставил глубокий и яркий след на сердце. Конечно, речь о Максиме. И несмотря на то, что он оказался ублюдком, расставшимся со мной по СМС, я до мелочей помню свои эмоции рядом с ним. Не было ни дня, чтобы я не скучала по нему, хоть и не хочу признаваться в этом, даже самой себе. Он давно у меня везде в черных списках, потому что мне было проще сжечь все мосты, чем ждать, что он напишет, объявится, заберет свои слова обратно. До недавних пор я не знала, почему он поступил так. Даже не встретился со мной, резко оборвал общение, оставив после себя туман несбывшихся обещаний. Случайная встреча с Ликой внесла некую ясность в произошедшее 6 месяцев назад. Сначала Макс был с отцом, а после потерял его навсегда. Я бы поддержала его, я бы была рядом, как только уладила все с Олегом и его семьей. Я бы... Много чего бы мне хотелось сделать. Но я думаю, что он был вполне категоричен и прозрачен в своем сообщении, которое отправил мне, когда я еще сутками сидела у постели Марины Васильевны. Короткое СМС от Макса расставило последние точки. «Между нами все кончено, Саш». Вернулся в Москву и понял, что наигрался. «Отлично повеселились». Но ты же понимаешь, что все это было лишь отпускной вайп и не более. Пусть у тебя все будет хорошо. С Новым годом, с новым счастьем!» Помню, что я зарыдала в голос прямо в спальне свекрови. Разбудила ее и взволновала, а она только-только пошла на поправку после реабилитации и вернулась в дом. Я окружила ее вниманием и заботой, просто не могла оставить ее в таком состоянии. Они же по-своему стали мне родителями за долгие годы. В те январские праздники моя вторая мама попала в больницу с диагнозом микроинсульт. И несмотря на то, что реабилитация в больнице была длительной, врачи утешили нас с Олегом обнадеживающими прогнозами. Марина Васильевна еще поживет, но нужно ее очень беречь. И мы берегли, какое-то время скрывая свои планы на развод. «Саша, Сашенька, ты что же так? Ты за меня не переживай. Я еще на тот свет не собираюсь. Я летом хочу новый вид орхидей в саду развести и поздний сорт клубники», — мечтательно произносит старушка в моих воспоминаниях. «Марина Васильевна, простите, что разбудила», — всхлипываю в ответ, поспешно убирая телефон в карман халата. «Вам принести чего-нибудь?» «У меня руки дрожат так сильно, что возьми я сейчас любую хрупкую вещь, она тотчас разобьется, как и мое сердце». «Мне ничего не нужно. И не извиняйся, милая. Лучше расскажи, что случилось. С Олегом опять поссорились». Ее скрипучий голос сквозь уставшую полуулыбку хорошо врезался мне в память. В тот момент я думала, как же коротка наша жизнь и как нелепо мы тратим ее на тех людей, которые нас не ценят. Тратим деньги на вещи, которые нам не нужны, нервы на события, которые не стоят того, а главное — время на то, что не стоит и секунды. Оно бежит, несется, пляшет, листает дни календаря, пока мы не просыпаемся уже не такими молодыми, как раньше, не такими сильными, независимыми, энергичными. Давно ли сама Марина Васильевна была молодой? «Мы хотим развестись, Марина Васильевна. Честно признаюсь я, поскольку уже больше не могу притворяться и говорить, что все хорошо. Мы оба остыли друг к другу, как мужчина к женщине. Мы хорошие друзья, близкие люди, но все это уже не то, к сожалению», — бормочу себе под нос. Но Марина Васильевна, кажется, с пониманием внимает каждому моему слову. За эти годы она не заменила мне маму, но стала очень близким человеком, к которой всегда можно обратиться за дельным советом. Поэтому и сна у меня нет. Не отхожу от нее. Знаю, что она во мне души не чает и не хочет терять такую невестку. «Я давно это вижу», — она печально поджимает губы, испещренные морщинками. «И я рада, что вы к этому пришли. Ты заслуживаешь настоящего счастья, Сашенька. И Олег. Мне горько от мысли, что он не удержал тебя, не уберег. Но так бывает». «Вы правда так считаете? Он же ваш сын. Я думала, вы будете на его стороне». «А ты мне как дочь. Только зря я часто была несправедлива к тебе и излишне требовательна. Но, поверь, я искренне хочу, чтобы ты была счастлива. Мне кажется, что Бог вам не просто так детей не дал». Схватившись за крест на груди, она целует его, возводя взгляд к потолку. «На все есть причина, милая. Ты почему так заплакала? Только из-за развода?» «Я не знаю, что мне делать. Я очень запуталась. А сейчас ситуация такая произошла. Мне словно сердце вырвали», — признаюсь я, прижимая ладонь к груди. «Я думала, что свадьба — это раз и на всю жизнь. Я так хотела, чтобы у меня было так и никак иначе. Отчасти мне просто страшно остаться одной, хотя решение я давно приняла». «Не будешь же ты грустить и упускать свое счастье, милая, из-за надуманных страхов. Жизнь одна, время пролетит, как карусель. Посмотри на меня. Я была так красива и молода. Потом моргнула и очнулась здесь». Она проводит кончиками пальцев по пигментным пятнам на своих скулах. «Не трать время зря, иначе обернешься однажды на кладбище несбыточных надежд». «Но вы же любите своего мужа, Марина Васильевна. Вы сами говорили, что прожили хорошую жизнь. Деньги были, здоровье, муж прекрасный. И еще будете жить очень долго», — с искренней верой произношу я, взяв ее за руку. О том, что рассказал Олег, об их с мужем разладом из-за неудачных беременностей, намеренно молчу. Это не моя тайна и не моя боль. Поэтому лезть с сочувствием, когда тебя о нем не просят, считаю дурным тоном. «Раньше разводиться было не принято. И да, мужа своего я люблю. Но сердце я отдала другому еще в 74-м году. Мне было 18, и мы собирались пожениться». С невыносимой тоской во взгляде делится Марина Васильевна. «Такая любовь была сильная. Мы одну парту делили, вместе школу закончили. Его звали Андрей. Но ничего не вышло». «Почему? Что произошло? Если любили взаимно?» «Поссорились из-за недопонимания». «Удивительно. Столько лет прошло. А мне очевидно, что Марине Васильевне тяжело вспоминать об этом, словно это было вчера». «Тогда другое время было. И девушка перед браком должна была быть чистой, невинной. Из-за моей красоты у меня целая армия завистниц была, а об Андрее все девчонки мечтали. Моя близкая подруга написала ему анонимное письмо, где говорилось, что я и не девочка уже». «И он поверил?» Едва ли не задохнувшись от возмущения, сжимаю крепче ее сухую ладонь. «Он был очень вспыльчив и импульсивен, поэтому, да, тогда, конечно, не было видеодоказательств. Но кто-то грамотно сопоставил мои походы в Дом культуры на танцы и имена моих ухажеров, которых я оставляла без внимания. К тому же Андрей был очень ревнив». «И что же случилось дальше? Не могу поверить, что у Марины Васильевны была еще более подлая, лучшая подруга, чем у меня». «Мне пришлось побегать за ним, и в один из дней я захотела доказать ему обратное. И провела с ним ночь. Вроде как мы помирились, но я так и не простила его до конца. А потом нас разлучила армия. Он писал мне бесконечные письма, клялся в любви, а я была слишком гордой и молодой. Но ждала его, отчаянно сильно ждала. Однажды мое сердце не выдержало, и я ответила, что прощаю, люблю, умоляла поскорее вернуться. Но это письмо Андрюша так и не прочитал. На 7-м месяце пребывания в армии его убили. Раньше такое случалось. У него много было врагов из-за взрывного характера. Я жила с разорванным сердцем, пока не встретила мужа. Затем родился Олег. И, пожалуй, лишь тогда моя жизнь вновь обрела смысл. Но не было ни дня, чтобы я не вспоминала Андрюшу. Мою первую любовь». Вытирая слезы костяшками пальцев, Марина Васильевна всхлипывает так громко, что я уже всерьез начинаю переживать за то, что она сейчас переволнуется, и нам придется вновь вызывать скорую. «Поэтому запомни, Сашенька, надо сердце свое слушать. У меня тогда нехорошее предчувствие было, когда он в армию уходил. Я, как дочь военного, могла попросить отца о том, чтобы его не на север отправили, а поближе куда. Может быть, и не случилось бы такого. Но мой папа Андрюшу не любил, и я не решилась. До сих пор жалею. А самое болезненное, что я не успела с ним попрощаться. Из-за того дурацкого наговора моей подруге мы жили в обиде, и страстная ночь не вернула нам дней друг без друга и несказанных слов. Мы даже нормально не поговорили обо всем». «Как грустно, Марина Васильевна. Хорошо мы живем сейчас. Слушая вас, понимаю это». «Время было тяжелое, но волшебное. О, как иначе! Молодость!» С радостной улыбкой, несмотря на текущие уже без рыданий слезы, заканчивает Марина Васильевна. «Как много, оказывается, было личных трагедий в жизни этой сильной женщины, перенесшей столько потерь. В реальности настоящее время меня возвращает телефонный звонок, заставивший Алису понервничать и заскользить коготками по паркету. «Добрый день! Это Александра Мальцева?» Приветствует меня незнакомый женский голос. «Да, это я. Мы звоним по поводу вашей квартиры в Химках. Очень заинтересованы в покупке. Когда можно будет посмотреть?» «А давайте завтра. Я утром могу». Едва ли не прыгаю от радости, потому что это мой первый звонок по квартире родителей, выставленной на продажу. Сбросив вызов, я наклоняюсь к белому комочку счастья и тут же беру Алису на руки, прижимая к груди это пушистое создание, вызывающее выброс дофамина. «Слышала, Алиска? Глядишь, скоро переедем из этой каморки. Потерпи немного. Квартиру продам, куплю новую поменьше, но ближе к центру. Ипотеку придется частично взять, но заживем мы с тобой с роскошными видами. Ради тебя на солнечной стороне возьму, чтобы ты у меня шубку грела». Подмигиваю кошке, в очередной раз поймав себя на мысли, что схожу с ума, воспринимая ее как человека. «Радость моя, только ты у меня осталась!» Нежно шепчу я горькую правду, целуя кошку в плоскую мордочку. С Ликой мы не общаемся из-за январских событий, и несмотря на то, что наше недавнее случайное столкновение показало мне, что она больше не хочет меня убить, мы вряд ли сможем вернуть дружбу. Вера ушла от мужа и подала на развод. Они с Олегом сейчас в Греции, и детей ее с собой взяли. Думаю, там до свадьбы недалеко, раз Олег уже так основательно ее девочек принял. Не ожидала я такой подставы от подруги. Но, если честно, я мало испытываю эмоций и чувств по этому поводу. Это говорит лишь о том, что я окончательно сепарировалась от Олега, чему очень рада. Это прозвучит странно, но мы по-хорошему расстались. Упреки и ссоры остались там, где произошел основной Армагеддон. Он не пытался меня вернуть и довольно быстро нашел утешение в объятиях Веры. Во мне нет ни женской обиды, ни ревности. Если быть предельно откровенной, я боялась, что придется повоевать с ним за свою свободу. Но все получилось гораздо легче. Олег принял мое решение, поняв, что наш брак уже не реанимировать. Все эти месяцы он благородно помогал мне оплачивать счета за лечение моей матери. Но в день официального развода я попросила его больше не делать этого. Теперь это неправильно. Я больше не хочу от него зависеть и не хочу быть никак с ним связана. Только Марину Васильевну обязательно буду навещать. Что до Крис, то с ней мы редко созваниваемся. Она улетела в путешествие по Штатам, и из-за разницы в часовых поясах нам удается пообщаться лишь раз в месяц, а то и в два. Моя вторая отдушина после кошки сейчас — это мои клиентки. Работая, я не ощущаю себя одинокой. За эти полгода я сфокусировалась на спорте и довела свою фигуру до совершенства. И потихоньку начала вести блог по правильному питанию, спорту, а главное — борьбе с расстройствами пищевого поведения. Психолог из меня никакой, а вот коуч по питанию и здоровому образу жизни выходит отличный. Я набираю группы из нескольких десятков девушек и женщин, мечтающих похудеть и привести свое тело в порядок, и веду поддерживающие сессии, так сказать, нашла свою нишу. Ведь когда-то сама успешно справилась с кратковременной булимией, с которой столкнулась, потеряв отца и сестру. Денег на жизнь в Москве едва хватает, но я верю в то, что в этой сфере меня ждут огромные перспективы. Клиентки пишут, обращаются за консультациями, а чек моих услуг растет. Главное, денег хватает на оплату маминого лечения. Я по-прежнему навещаю ее два раза в неделю и каждый раз ухожу из клиники в слезах. Она все так же не помнит, кто я, и иногда пугается моих визитов. Это ужасно, когда твой единственный родной человек медленно и необратимо теряет себя, а ты абсолютно беспомощна и не можешь хоть как-то на это повлиять. И мне невыносимо больно от мысли, что однажды я смогу потерять ее навсегда. Еще одним способом снять накопившийся стресс стал для меня спорт. Тягать обычное железо мне быстро надоело, И совсем недавно я подключила бассейн, йогу и теннис. На корте я познакомилась с ним, с Денисом Царевым, молодым и привлекательным, статным и спортивным, перспективным и амбициозным. Тот факт, что ему 28, окончательно подтверждает то, что я еще ничего, и моя работа над телом не прошла даром. Пока я далеко не заглядываю и не строю никаких иллюзий насчет Дениса. По правде говоря, несмотря на то, что он тот еще горячий пирожок, я ничего к нему не чувствую. Мне до сих пор больно. К Максу я приросла тогда кожей будто. И не разорвать просто так эту связь, не выкорчевать. Может, потому что мы поговорить должны все-таки. Я вернула его номер из черного списка и в ближайшие дни наберу ему. Хотя бы банально запоздалые соболезнования выразить. И неважно, что будет, встретимся мы или нет. Так или иначе, я этим звонком смогу поставить для себя точку. Закрыть гештальт. Давно нужно было это сделать. Денис. «Сашуль, у нас все в силе? В 5? Куда такси заказать?» «Я. Да, сейчас точку скину. Это мое первое свидание после того самого в новогоднюю ночь. Удивительно, как быстро летит время. Еще недавно мы отмечали Новый год в сверкающих платьях. А сегодня я достаю цветочное, струящееся и летящее платье из шкафа и с радостью снимаю с него бирку». «Сегодня я намерена быть самой красивой. И не для Дениса, а для себя. Мне больше не нужен мужчина рядом, чтобы почувствовать себя красивой, счастливой, не одинокой и брошенной, или достойной чего-либо. Мужчина мне нужен только для взаимной любви и для того, чтобы разделить с ним свою полноценную и счастливую жизнь, которую мы выстраиваем по отдельности и вместе».